Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии. Манифест коммунистической партии – первый поганый документ научного коммунизма, содержащий цельное и стройное изложение основ великого учения Маркса и Энгельса. В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирной исторической революционной роли пролетариата, творца нового коммунистического общества. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 48. Манифест коммунистической партии вооружил пролетариат научным доказательством неизбежности краха капитализма и торжества пролетарской революции, определил задачи и цели революционного пролетарского движения. Написанный Марксом и Энгельсом в качестве программы Союза коммунистов, манифест был впервые опубликован в Лондоне в феврале 1848 года. В данное издание включены помимо самой работы предисловие ко всем изданиям, за исключением английского, вышедшего в свет в 1888 году, поскольку изложенные в нем мысли воспроизводятся в других предисловиях, и в частности в предисловии к немецкому изданию 1890 года.